Половину за внучку Шатрова. Но что? Митька был не глуп. Он ясно понимал, отчего покраснел, выслушав Иринку. И он понимал, что происходит с ним. Но боялся признаться, что понимает. Гордость его не позволяла признаться. И не позволяла еще долго. И увела его далеко. Из этого далеко он и возвращался сейчас, топая по раскисшей дороге к зеленому долу, невесело и нелестно размышляя о самом себе. Все время после прихода в их дом Ирины и до позавчерашнего дня он жил в каком-то полусне и будто уже не подчинялся самому себе. Через неделю после ее посещения с ним разговаривала по телефону врач Вера Михайловна Смирнова. Она говорила спокойно, по-матерински, называя его Митенька. «Митенька, Лене очень тяжело. Сейчас ничего страшного уже нет, она будет жить. Но ей будет намного легче, если вы придете. Приезжайте, вы облегчите ее страдания. Слышите, Митя? Я прошу вас». Митька слышал. Но он не сказал ни да, ни нет, пробормотав что-то невразумительное. «Так ждем, Митя», — сказала Вера Михайловна, закончив разговор. Телефонная трубка словно прикипела к его уху. Он оторвал ее с трудом. В Озерки он не поехал. Его ждали, а он не ехал. Кругом только и говорили, что о приближающемся судебном процессе, а он не слышал. Потом обсуждали вынесенный приговор. Он, кажется, даже не поинтересовался, кому это расстрел, кому тюрьма. Даже когда мать сказала однажды, как бы между прочим, а ведь про докторшу-то эту твою говорят, ничего, дескать, Смирнову, мол, сколько-то операций сделала ей на лице. Вроде и рубцов заметно не будет. Да лицо что? С лица не воду пить. Митька пропустил это между ушей. К этому времени в его мозгу вновь зашевелилась одна и та же мысль. Не может быть, чтоб Шатрова так вот и отбросила его прочь, как истрепавшуюся вещь, его, Митьку, зашевелилась, подогревая все более и более. И вот на прошлой неделе он, все-таки не понимая, как это случилось, оказался в доме Шатровых. Старик Анисим лежал укрытый на кровати. Рядом на табуретке стояли пузырьки с лекарствами. «Вот Ирка». Тяжело дыша, выдавил Курганов, опускаясь на лавку. «Я пришел. Сам пришел. Незачем тебе приходить сюда». Анисим шевельнулся, с трудом повернул землистое, осунувшееся лицо. «По что же, поговорите», — сказал он уже явно через силу. «Хорошо, что пришел. Вы поговорите, а я послушаю». Митька вынул было папиросу. «Не кури, пожалуйста», — предупредила Ирина. Она поправила деду подушки, одеяло, отошла вглубь комнаты и оттуда произнесла. «Ну?» «Так почему же незачем мне?» — спросил Митька, не поднимая головы. «Я же не глупый и вижу, что я тебе... И вот я сам. Ты это понимаешь?» «Понимаю», — тихо произнесла Иринка. «Ну, а вот что. Хорошо, что раньше не пришел. Я ведь поверила бы тебе, как... А сейчас? Не веришь разве?» — быстро спросил, почти выкрикнул Митька. «А что сейчас?» — повысила голос Ирина. «Тебе... Потянулся навстречу цветок, а ты под сапог его. Да тебе не в первый ведь раз.